Глава 8. Горечка. Шахрияр Шиарис, наместник империи Шиатар. «Долго ты будешь терпеть эту семейку?» — спросил Шай после долгого молчания. «Мы сидели в кабинете Альтаира, точнее, теперь в моем кабинете. Уже 10 месяцев он мой, я стал первым по важности человеком на всем северном континенте, но радости от этого как не было, так и нет. Голова раскалывалась от постоянных проблем, то одно, то другое. С советом вечной драмы. Как и ожидалось, мое новое назначение не пришлось по душе никому из представителей древнейших и богатейших родов змеелюдов. Однако оспаривать приказ императора, чей змей считался самым ядовитым, никто не посмел. Дождались, когда Альтаир уплывет на Алиру, и только сейчас активировались. «Гады, как есть гады!» «Нет», — резко осушив стакан бренди, откинулся на спинку кожаного кресла. «Недолго». «Чего ждешь? Момента, когда покушение на твою жизнь все таки закончится удачей? Или Хасис и его сподручные просто устанут?» Я поморщился. «Нет, я не настолько наивен, чтобы верить в это, Шай. И я не жду, я работаю». Воспользовался тактикой Альтаира, собираю надежный компромат на своего тестя, как тар на моего отца. Просто посадить Дашала на пару лет за мелкие растраты меня не удовлетворит. Обвинять в покушении не хватает улик. Эта тварь действует еще осторожнее Шарха. Имя отца, слетевшее с моих губ, на секунду заставило меня прикрыть глаза. Каждый раз, произнося его, я будто возвращался в тот мрак, который нормальные люди и зверолюды называют детство. Детства которого у меня не было. Сейчас 2 самых лучших шпиона работают над проблемой. Дашал имеет в Совете слишком большую поддержку. Кого запугал, кого и уговаривать не пришлось. Потому что иметь в наместниках недозмея никто не желает. «Не говори так». Шайтар впервые на моей памяти нахмурился. Друг поставил свой стакан на столик и стиснул челюсти так, что скулы побелели. «Ты не недозмей. Ты последний из рода Василисков. Есть еще Альтаир. Его змей зеленый, и глаза у Тара от матери Сельфитки. Неважно. Важно». Шайтар ударил кулаком по столу, начиная злиться, что удивило еще больше. Вечно ухмыляющийся генерал Дюри обычно никогда не демонстрировал свое плохое настроение. Похоже, я действительно взбесил его. Хм, оказывается, это приятно, когда обижаются за тебя. Я рад, что для тебя это важно, Шай. Однако нельзя не признавать очевидное. Совет в последнее время постоянно оспаривает мои решения и приказы. Еще чуть-чуть, и они в край осмелеют. Возможно, даже бросят мне вызов. Я должен предоставить доказательства наивысшей пробы для обвинения их негласного лидера. Пх, Шай громко фыркнул, возвращая на свое лицо маску баловня судьбы. Ты мастер меча. Даже без зверя легко можешь заткнуть за пояс любого из этих канцелярских крыс. Тем более армия Адашей на твоей стороне. Лично контролирую этот момент. Я улыбнулся и сделал глубокий вдох, принимая похвалу мужчины, который стал для меня не просто братом по оружию, а родным по духу нагом. И все же, я повременю. Еще 2 месяца. Хочу обойтись малой кровью. К тому же Гордей напал на один очень неприятный след. Хм, какой еще след? И почему этот человек еще здесь? Разве Альтаир не велел отправить Рэдклиффа в Валиру? Гордей сам попросил остаться. Когда выкрали тело моего отца из семейной усыпальницы, он первым забил тревогу. Особенно, когда в горах стали находить трупы ледяных духов. Но прорывов же больше нет. Корнеон вернули в верхний храм Кары Небесной. Стихийные порталы в погибший мир больше не открываются. Шай растерялся, когда я поделился загадочным явлением, о котором мы узнали 2 дня назад. «И при чем тут твой отец? Он же мертв. Его герцогиня убила». «Я пока не могу ответить на твой вопрос. Но все более чем странно. Меня больше смущает то, что те горы, где обнаружили пару трупов нуаров, числятся за родом Хасис. Надо разбираться. К тому же, стук в дверь прервал мои размышления. Мы переглянулись с Шаем, и я разрешил войти. На пороге моего кабинета замер мой секретарь Ларс. «Простите, наместник, тут Адаш с докладом к вам. Тот, которого вы поставили на входе в подземелье». «Сейчас? Я же приказал ему явиться утром». «Он просит принять его сейчас. Сильно волнуется». Услышав это, я почему-то сам стал волноваться. Беспокойство подкатило к горлу, как тошнота во время пищевого отравления. Нахмурившись, резко кивнул, разрешая допустить стража. «Сейчас посмеемся». С предвкушением усмехнулся Шайтар, наливая себе бренди. Капитан Сион не заставил себя долго ждать, чеканным шагом приблизившись к столу для доклада. Нак действительно был сильно взволнован. «Что случилось?» Не выдержал я, выдавая степень своей беспокойности. «Ваша светлость, там это... плохо госпоже». «Ха!» — фыркнул Шай. «А кому в темнице хорошо? Потерпит, и суток не прошло». «Тсс!» — отмахнулся от друга, всматриваясь в лицо Адаша. «Конкретней, капитан. По шкале женских капризов от 1 до 10. 100, ваша милость. Кажись, госпожа того, этого... умирает». Я вскочил и побежал на выход раньше, чем осознал сказанное стражем. Вбежал в темницу за считанные минуты, перепугав своим забегом всех, кто встретился на пути в это темное время. Сердце колотилось так, что казалось, сейчас вырвется из груди. Тусклый свет факелов едва освещал мрак вокруг, но взгляд сразу упал на нее, Шалару, лежащую на соломенной постели. Ее лицо было бледным, словно мрамор. Тело безжизненно растянулось, а губы едва шевелились, что-то бормоча, пока целитель проводил магический анализ состояния Нагини. В глазах Шалы плескалась смесь боли и отчаяния, которая пронзила меня до самого сердца. Я бросился к ней, схватил за плечи, пытаясь разбудить, как идиот. Но девушка едва реагировала. Руки задрожали, когда я осторожно приподнял ее голову, пытаясь разглядеть хоть малейший признак жизни. «Шалара!» — позвал я, поддерживая совершенно обессиленную жену. «Ты... где пузырек с ядом, Шала? Ты же не выпила его? Не выпила же?» «Боюсь, что вы правы, ваше высочество», — обратился ко мне старший целитель столицы, когда голубое сияние, льющаяся из его пальцев, померкла. «Сейра Шиарис отравлена. Но каким образом, я никак не пойму. Потому что промывание желудка не помогло. Да и в гортане я не чувствую яда. Оно идет откуда-то». Целитель коснулся рукой платья Шалы и потянул подол вверх. Возмущение затопило меня до самой макушки, но я быстро сдулся, когда увидел на бедре Шалы небольшой свежий порез. «Такого способа отравления я еще не встречал», — размышлял почтенный Сейшемир, запуская новое заклинание диагностики. «О, так это не специально. Смотрите, карман порван. Скорее всего, Сира Шалара неудачно упала. Пузырек с ядом разбился и оцарапал ее. Никак сама богиня покарала». «Следите за языком, сир Сейшемир. Лечите ее немедленно. Моя жена не должна умереть». «Она должна держаться. Эта злодейка не может уйти сейчас. Ни здесь и не так». Внезапно в голове вспыхнула волна отчаяния и вины. «Как я мог допустить, чтобы она оказалась здесь, в этой темнице?» Одна и без помощи. Я должен был запереть ее в спальне, отобрать яд. А я махнул рукой на обвинение приставучей Риштал. И теперь Шалара лежит передо мной. Слабая и беззащитная. И я чувствую, какой холодный комок тревоги сжимает грудь. Это связь? Из-за приворота? Я провел пальцами по бледной коже Шалы, пытаясь согреть ее, но понимал, этого мало. Сейшемир заливал в рот Нагине одно снадобье за другим. Мне всучил в руки мазь, чтобы я обработал порез. Так как едва старик прикоснулся к Хасис, из моей груди вырвалось угрожающее рычание. Видимо, неосознанно вырвалось из-за раздражения, которого раньше за мной точно не наблюдалось. Шайтар с удивлением наблюдал за мной, стоя в коридоре подземелья. Время ускользало, и каждый миг казался вечностью. «Я сделал все, что мог», — наконец отчитался целитель, поднимаясь с колен. «К сожалению, у меня оборвало дыхание. Внутри все сжалось. Гарантии обещать не могу. Теперь все зависит от здоровья самой Сиры Шарис. От вас прошу полный покой для своей пациентки. И, естественно, другие условия». Старый Наг с осуждающим недовольством окинул взглядом мрачные сырые стены темницы, закрыл саквояж и быстро покинул темные коридоры подземелья. «Я не позволю тебе умереть», — тихо сказал я, поднимая девушку на руки. «Ты нужна мне». «Для чего?» — с мрачным удивлением спрашивал у себя, шагая по аллее императорского парка со своей ношей. «Для обряда, конечно. Ну и чтобы...» «Чтобы что?» Ответа на этот вопрос найти не смог. Шайтар распровадил, добравшись до спальни Шалы. Собирался оставить ее на попечении служанок и... не смог. Постоял с ней на руках возле темно-красной кровати пару минут, а потом, круто развернувшись, унес ее в свою спальню, на свою кровать. Целитель предупреждал, что жар у девушки будет до самого утра, и велел сбивать его специальным раствором, протирая тело Шалы. «Господин, вам помочь?» — спросил мой камердинер, которого навязал мне новый статус. «Нет», — ответил мрачно. «Вы свободны, отдыхайте». «Но как же? Там камеристка Сиры Шалары волнуется». «Всем спать», — я сказал. Нага как ветром сдуло. Я вылил в фарфоровую чашку раствор и опустил туда кусок оторванной марли. Сел на край кровати и положил на лоб самой ужасной жены на свете аккуратно сложенную тряпку. Сколько раз она меня травила. Горькая усмешка коснулась моих губ. «Идиотка. И кто бы тебе тогда сбивал жар, маленькая дурочка?» «Мама», — застонала Шала, наконец подавая признаки жизни. Кажется, у нее начиналась горячка. «Мама, не бросай меня». Из глаз Нагине брызнули слезы, такие же горячие, как ее кожа. «Сашка, Богдашка, Вовочка, это не я. Я здесь. Это не я». Девушка выгнулась дугой. Пришлось придержать ее, чтобы она не навредила себе. А еще я понял, что ночка мне предстоит долгая. Но больше изумило бормотание жены. Кто или что это? Кому она говорит? И почему зовет мать? Это действительно поражало, потому что Шалара люто ненавидела своих родителей и боялась их. При каждом взбрыке неугомонной девицы я пользовался этим знанием, угрожая, что отправлю стерву погостить в ее родовом особняке. После этого она затихала на добрые пару-тройку недель. Кажется, она боялась меня только потому, что я нащупал эту ее больную точку страха. Но видеть сейчас, как злобная стерва страдала, мне было неприятно. А еще я чувствовал в этом свою вину. Хотя не моя рука вручала Шале склянку с ядом, и не я травил ее. К тому же Шала в данный момент совсем не выглядела злобной стервой. Она вообще не была похожа на себя. Такая нежная, бледная, с алыми из-за жара губами и веками. Шала стала тихо плакать через беспокойный сон, опять зовя мать. Страдания девушки будто выворачивали мои внутренности на 180 градусов. Я даже на какой-то миг подумал позвать Сиру Альини. Но потом резко опомнился. Визжащая с пеной у рта спесивая Нагиня — не та помощь, которая нужна Шале. Подумав, осторожно раздел жену, оставив ее в одном кружевном боди, и стал активнее протирать раствором от горячки. «Папа!» — воскликнула девушка, хватая меня за руку, когда я дотронулся до ее ладони. «Папочка, забери меня!» Я помрачнел. Странно это все. «Папа, не верь ей! Она опасна!» «Не верю!» Зачем-то подал голос, сжав женские пальчики. «Я обязательно тебя заберу, только не плачь, принцесса!» Хмурые морщинки Шалары в один миг разгладились. Она устало улыбнулась через силу, так и не открыв глаза. И ее сон стал куда спокойнее. Около 2 часов я продолжал протирать ногиню, пока раствор не закончился. С беспокойством посматривал на то, как печать Лимриха ярко пылает на руке Шалы. На рассвете, когда жар окончательно спал, я послал за целителем одного из адашей, стоящих на дверях моих покоев. «Господин, мне очень жаль». Начал сир Сейшемир после очень долгого осмотра, который из меня чуть все жилы не вынул. «Что? Но она жива. Чего вам жаль?» «Ваша жена потеряла змея». «А?» Я присел на кровать, ошарашенный новостью.